с Эдуарда. Они были у меня на руках, когда банк лопнул. И я велел отправить их в рамку и повесил здесь. Отчасти, как напоминание никогда больше не доверять банкам. А отчасти для того, чтобы, глядя на них, испытывать наслаждение, какое испытывает настоящий миллионер. А помощничек, не бойся, теперь ты можешь вернуться. Музыка и шумное веселье на сегодняшний вечер закончились. Старому году осталось пробыть с нами лишь один час. Я, мистерис Блайт, видел 76 новых годов, приходивших вон оттуда, из-за залива. Вы увидите 100, сказал маршал Элиот. Нет, да я и не хочу. По меньшей мере, думаю, что не хочу. Смерть кажется нам все более дружелюбной по мере того, как мы стареем, маршал. Впрочем, я не утверждаю, будто кто-то из нас действительно хочет умереть. Теннисон сказал правду, когда написал это. Взять хотя бы старую миссис Уоллес из Глена. Всю жизнь у нее, бедная душа, было полно неприятностей. И почти все, кого она любила, умерли. Она всегда говорит, что будет только рада, когда придет ее смертный час, и что не хочет более пребывать всей ее доли слез. Но стоит ей захворать, что за суматоха, и доктора из города, лекарства столько, что от них и собака сдохла бы. Хоть жизнь, без сомнения, ее доль слез, есть люди, которые плачут с удовольствием. Они провели последний час старого года, тихо сидя вокруг огня. За несколько минут до полуночи капитан Джим встал и открыл дверь. «Мы должны впустить в дом Новый год», — сказал он. За дверью была прекрасная синяя ночь. Искрящаяся полоса лунного света казалась гирляндой, украшающей залив. Гавань, отделенная от него песчаной косой, сверкала, как жемчужная мозаика. Они стояли перед дверью и ждали. Капитан Джим с его зрелым, исчерпывающим жизненным опытом, маршал Элиот в расцвете сил, но с ощущением бессодержательности своего существования, и Гилберт и Энн с их драгоценными воспоминаниями и горячими надеждами, Лесли с ее горьким прошлым и безотрадным будущим. Часы на маленькой полке над камином пробили 12. «Добро пожаловать, Новый год!» – низко поклонившись, сказал капитан Джим, когда отзвучал последний удар. «Я желаю вам всем, друзья, счастливейшего года в вашей жизни. Что бы ни принес нам Новый год, я думаю, это будет наилучшее, что припас для нас великий капитан. Итак, или иначе, все мы станем на якорь в хорошей гавани». Глава 17. Зима в четырех ветрах. После Нового года зима решительно вступила в свои права, а высокие белые сугробы громоздились вокруг маленького домика, а мороз разрисовал его окна пальмовыми ветвями. Лёд в гавани становился все толще и прочнее, пока местные жители не начали свое обычное зимнее путешествие по нему. Безопасные пути были отмечены вехами по распоряжению человеколюбивого правительства, и день и ночь на них весело позвякивали колокольчики саней. В тихие лунные ночи Энн слушала этот звон в своем доме мечты, словно сказочную мелодию, исполняющую на курантах эльфов. Залив замерз, и маяк на мысе четырех ветров больше не вспыхивал во тьме. В те месяцы, когда навигация была закрыта, должность капитана Джима становилась синекурой. «До весны у нас с первым помощником нет других занятий, кроме как греться, да заполнять чем-нибудь досуг. Прежний смотритель маяка всегда переезжал на зиму в Глен, но я предпочитаю оставаться на мысе. В деревне первому помощнику грозила бы опасность быть сжеванным собаками. Тут конечно, вроде как одиноко, когда нет ни солнца, ни моря для компании. Но если наши друзья будут почаще заходить, чтобы нас проведать, мы переживем это трудное время». У капитана Джима был буер и немало великолепных коротких прогулок на бешеной скорости совершили Гилберт, Энн и Лесли по гладкому льду гавани со своим опытным другом. Энн и Лесли вдвоем предпринимали дальние походы на снегоступах по полям или через гавань после снегопадов, или по лесам за Гленном. У них были очень хорошие приятельские отношения. Каждая имела что-то, чем могла поделиться с другой. Каждая чувствовала, что жизнь становится богаче благодаря дружескому обмену мыслями и дружескому молчанию. Каждая смотрела на белые поля, разделяющие их дома, с приятным сознанием, что там, за ними, друг. Но, несмотря на все это, Энн чувствовала, что между ней и Лесли всегда остается незримая преграда, скованность, которая никогда не исчезала полностью. «Не знаю, почему я не могу сблизиться с Лесли?» – пожаловалась как-то раз вечером Энн капитану Джиму. «Мне она так нравится, я так восхищаюсь ею. Я хочу принять ее прямо в мое сердце и прокрасться прямо в сердце к ней. Но мне никогда не удается преодолеть эту невидимую преграду». «Вы всю жизнь были слишком счастливы, мистерис Блайт», – отвечал капитан Джим задумчиво. «А мне кажется, что именно поэтому вы и Лесли не можете стать по-настоящему близки. Преграда между вами, пережитые ею страдания и горе. Она не виновата в этом, и вы не виноваты, но преграда существует, и ни одна из вас не может преодолеть ее». «Мое детство не было особенно счастливым до того, как я приехала в зеленые крыши», – негромко возразила Энн, пристально глядя в окно на неподвижную, печальную, мертвую красоту безлистных теней деревьев на залитом лунным светом снегу. «Может быть, но это было просто обычное несчастье ребенка, за которым некому приглядеть, как положено. В вашей жизни не было никакой трагедии, мистерис Блайт. А жизнь бедной Лесли почти сплошь трагедия. Я полагаю, она чувствует, хотя едва ли осознает это, что в ее жизни много такого, чего вы не можете ни разделить, ни понять. И поэтому ей приходится держать вас на расстоянии, отталкивать, так сказать, чтобы не позволить причинить ей боль. Вы же знаете, когда у нас что-нибудь болит, мы отпрянем, если кто-то попытается прикоснуться к больному месту. Это, я думаю, относится к нашим душам в той же мере, что и к телам. Вероятно, душа Лесли – незаживающая рана. Неудивительно, что она прячет ее». «Если бы дело действительно было только в этом, я не тревожилась бы, капитан Джим, я поняла бы. Но бывают минуты, не часто, но изредка, когда я почти уверена, что Лесли не... что я не нравлюсь Лесли. Иногда, случайно взглянув на нее, я замечаю в ее глазах выражение странной неприязни. Оно исчезает так быстро. Но я видела его, я уверена в этом. И от этого мне больно, капитан Джим. Я не привыкла, чтобы ко мне испытывали неприязнь. И я так усердно старалась завоевать дружбу Лесли». «Вы завоевали ее, мистерис Блайт. Бросьте все эти глупые мысли, будто вы не нравитесь Лесли. Если бы вы ей не нравились, она не захотела бы иметь с вами ничего общего. Не то, что дружить с вами, как она это делает сейчас. Я достаточно хорошо знаю Лесли Мур, чтобы быть уверенным в этом. когда я впервые увидела ее, спускающуюся с холма со стадом гусей, в день моего приезда. Она смотрела на меня с тем же выражением, — настаивала Энн. Я почувствовала это, даже несмотря на все мое восхищение ее красотой. Она смотрела на меня враждебно и с какой-то обидой. «Да-да, это действительно так, капитан Джим!» «Обида, должно быть, относилась к чему-нибудь другому, мистерис Блайт, и просто распространилась на вас, поскольку вам случилось проехать в эту минуту мимо. У Лесли действительно бывают порой приступы угрюмости. Бедная девочка! Я не могу осуждать ее, когда знаю, что ей приходится терпеть. Не пойму, как Бог такое допускает? Мы с доктором много рассуждали о первопричине зла, но пока еще не до конца выяснили ее. В жизни так много непостижимого, мистерис Блайт. Не правда ли? Иногда кажется, все выходит правильно, вот так, как с вами и доктором. А иногда все, похоже, идет кувырком. Вот хоть Лесли такая умная и красивая, ей бы королевой быть, а вместо этого сидит она там заперти, лишенная почти всего, что важно и ценно для женщины, и не имея в перспективе ничего, кроме как обхаживать Дика Мура всю оставшуюся жизнь. Хотя, мистерис Блайт, смею думать, что она предпочла бы свое теперешнее существование, каким бы оно ни было, той жизни, какой она жила с Диком, прежде чем он уехал на Кубу. Но это такое дело, о котором старому моряку с его грубым языком болтать не следует. Но вы очень помогли Лесли. Она совсем другое существо с тех пор, как вы приехали сюда. Мы, старые друзья, замечаем эту перемену в ней, хотя вам она не видна. Я говорил об этом на днях с мисс Корнелией, и это один из тех редких случаев, когда мы с ней полностью сходимся во мнениях. Так что выбросьте за борт любую мысль о том, что вы ей не нравитесь». Энн едва ли могла целиком и полностью отбросить эту мысль, поскольку, несомненно, были моменты, когда интуиция, которую не побороть рассудку, говорила ей, что Лесли питает к ней странную, необъяснимую неприязнь. Временами тайное сознание существования этой неприязни омрачало прелесть их товарищеских отношений. В другие моменты о нем почти удавалось забыть. Но Энн всегда чувствовала, что скрытый острый шип где-то совсем близко и может уколоть ее в любую минуту. Его жестокий укол она ощутила в тот день, когда сказала Лесли о том, что, как она надеется, принесет весна в маленький дом мечты. Лесли бросила на нее жесткий, холодный, недружелюбный взгляд. «Значит, у вас тоже будет ребенок?» — сказала она каким-то сдавленным голосом и, не прибавив ни слова, повернулась и пошла через поля к своему дому. Энн была глубоко уязвлена. В ту минуту ей показалось, что она никогда больше не сможет проникнуться расположением к Лесли. Но несколько дней спустя та снова зашла в дом мечты и была такой милой, приветливой, искренней, остроумной и обаятельной, что Энн почувствовала себя очарованной и способной простить и забыть. Только о своей нежно лелеемой надежде она уже никогда не упоминала в разговорах с Лесли, да и сама Лесли неизменно обходила эту тему молчанием. Но однажды вечером, когда поздняя зима старалась расслышать первое послание весны, Лесли зашла в маленький домик, чтобы немного побеседовать в сумерках. А после ее ухода Энн нашла на столе небольшую белую коробку и с любопытством и недоумением открыла ее. В коробке лежало крошечное белое платьице, чрезвычайно искусно сшитое, с затейливой вышивкой, прелестными складочками. Чудо красоты! Каждый стежок был сделан вручную, а маленькие оборочки на воротничке и рукавчиках были из настоящих валансьенских кружев. На платьице лежала открытка с любовью от Лесли. «Сколько часов она, должно быть, трудилась над ним», — сказала Энн. «И материал, я думаю, стоил больше, чем ей действительно посредством». «Это так мило с ее стороны». Но Лесли была резка и грубовата, когда Энн благодарила ее, и последняя снова почувствовала, как их разделила невидимая преграда. Подарок Лесли не был единственным в маленьком домике. Мисс Корнелия временно прекратила обшивать ненужных, нежеланных восьмых младенцев и принялась усердно трудиться для весьма желанного первого, которому готовился наш лучший прием. Филиппа Блейк и Диана Райт прислали каждое по изумительному наряду, а миссис Линд даже несколько, в которых добротный материал и аккуратнейшие стежки заменили вышивку и оборки. И сама Энн шила множество маленьких предметов одежды, которые не осквернила никаким прикосновением швейной машины и над которыми провела счастливейшие часы той счастливой зимы. Капитан Джим был самым частым гостем в маленьком домике, и никому не оказывали там более радушного приема, чем ему. С каждым днем Энн проникалась все большей и большей любовью к простодушному, искреннему моряку. Общение с ним было таким же освежающим, как морской ветер, и таким же увлекательным, как чтение каких-нибудь древних хроник. Она никогда не уставала слушать его рассказы, а его оригинальные замечания и наблюдения были для нее постоянным источником удовольствия. Капитан Джим принадлежал к числу тех редких интересных людей, которые не просто поговорят, но непременно что-нибудь скажут. Млеко человеческой доброты и мудрость змея смешались в нем в восхитительной пропорции. Казалось, ничто никогда не выводило капитана Джима из равновесия и никоим образом не угнетало. «Я вроде как приобрел привычку наслаждаться жизнью», – заметил он однажды, когда Энн завела речь о его неизменном оптимизме. «Это вошло в плоть и в кровь, так что я теперь, похоже, получаю удовольствие даже от неприятных вещей. Очень занятно думать, что неприятное не может длиться вечно. Послушай-ка, ты старый ревматизм, говорю я, когда он меня прихватит. А ведь тебе все равно придется когда-нибудь перестать меня мучить. Чем сильнее боль, тем, вероятно, скорее она отпустит. В конечном счете я возьму верх над тобой, в теле или вне тела». Однажды вечером возле камина в башне маяка Энн увидела книгу жизни капитана Джима. Его не потребовалось долго уговаривать. Он с гордостью дал ее Энн для прочтения. «Я написала это, чтобы оставить на память маленькому Джо», — сказал он. «Мне грустно думать, что все, виденное, пережитое мной, будет начисто забыто после того, как я уйду в мое последнее плавание. А так Джо вспомнит мои истории и перескажет их своим детям». Старая книга в кожаном переплете была заполнена записями о путешествиях и приключениях капитана. Энн подумала, что для писателя этот томик оказался бы настоящим кладом. Каждая фраза была золотым самородком. Сама по себе книга не имела никаких литературных достоинств. Мастерства устного рассказчика оказывалось недостаточно. Когда капитан Джим брался за перо, он мог лишь набросать краткое содержание своих знаменитых рассказов. К тому же количество орфографических и грамматических ошибок было ужасающим. Но Энн чувствовала, что если бы кто-нибудь, обладающий необходимым талантом, мог взять это бесхитростное повествование о событиях одной полной приключений жизни и прочесть между скупых строк волнующей истории об опасностях, встреченных без страха, и долге, мужественно исполненном, ему, возможно, удалось бы создать на основе этого повествования чудесную книгу и забавнейшая комедия, и пронзительнейшая трагедия лежали скрытые от глаз в книге жизни капитана Джима, ожидая прикосновения руки мастера, чтобы вызвать смех и печаль и ужас тысяч читателей. Энн поделилась своими мыслями с Гилбертом, когда они шли домой с маяка. «Почему бы тебе самой, Энн, не попробовать свои силы?» Энн покачала головой. «Нет, а было бы чудесно, если бы я могла это сделать. Но у меня нет таких способностей. Ты же знаешь, Гилберт, что мне удается лучше всего фантастическое, сказочное, красивое. А чтобы написать книгу жизни капитана Джима так, как она должна быть написана, нужно быть мастером энергичного и вместе с тем изысканного слога, глубоким психологом, прирожденным юмористом и прирожденным автором трагедий. И необходимо редкое сочетание талантов. Пол мог бы сделать это, если бы был постарше. Во всяком случае, собираюсь предложить ему приехать сюда следующим летом и познакомиться с капитаном Джимом. «Приезжай на этот берег», – написала Энн Полу. «Правда, боюсь, ты не найдешь здесь ни Норы, ни Золотой Дамы, ни братьев-моряков, но зато встретишь одного старого капитана, который может рассказать тебе чудеснейшие морские были». Однако в ответном письме Пол с сожалением сообщил, что не сможет приехать в этом году в Четыре ветра. Он собирался за границу, где ему предстояло учиться в течение 2 лет. «Когда я вернусь, непременно приеду к вам, дорогая учительница», – писал он. «Но тем временем капитан Джим стареет», – с грустью сказала Энн, «и нет никого, кто написал бы за него его книгу жизни». Глава 18. Весенние дни. Под лучами мартовского солнца лед в гавани почернел и стал рыхлым, а в апреле залив синими водами и белыми гребнями волн снова был открыт ветрам, и маяк опять украшал сумерки своими вспышками. «Мне так приятно вновь видеть его», — сказала Энн в тот вечер, когда он первый раз зажегся снова. «Мне очень не хватало его всю зиму. Без него небо на северо-западе оставалось пустым и унылым. Земля казалась мягкой и нежной от новеньких крошечных золотисто-зеленых травинок. Леса за деревней стояли в изумрудной дымке. Узкие долины, впадающих в море ручьёв, заполнялись на рассвете легкими туманами. Полные жизни ветры прилетали и улетали, и в их дыхании чувствовался соленый привкус морской пены. Море смеялось и играло, прихорашивалось и обольщало, словно кокетливая красавица. Сельдь шла косяками, и рыбачья деревня пробудилась к жизни. Гавань была полна белых парусов, движущихся к проливу. Корабли снова начали приходить и уходить. «В такой весенний день, как этот, — сказала Энн, — я точно знаю, как будет чувствовать себя моя душа в утро воскресения из мертвых. По весне я иногда вроде как чувствую, что мог бы стать поэтом, если бы увлекся этим делом в молодости, — заметил капитан Джим. Я ловлю себя на том, что твержу наизусть стихи, которые слышал 60 лет назад от школьного учителя. В другое время они не беспокоят меня. Но сейчас я чувствую себя так, словно просто должен выйти на скалы или на поля, или в море, и читать их во весь голос. В тот день капитан Джим привез Энн целую тележку ракушек, чтобы обложить ими клумбы в ее саду и маленький букетик пахучей травы, которую нашел, бродя по песчаным дюнам. «Эта трава теперь почти не встречается на нашем берегу», – посетовал он. «Когда я был мальчишкой, ее было полно, но теперь редко найдешь поросший ей участок. И лишь тогда, когда его не ищешь, нужно просто набрести на него. Идешь по дюнам и даже не думаешь об этой траве. И вдруг воздух напоен удивительным ароматом, и видишь, что эта трава у тебя под ногами. Я очень люблю ее запах. Он всегда навевает мне мысли о матери». «Ваша мать любила его?» – спросила Энн. «Это мне неизвестно. Не знаю, видела ли она вообще эту траву. Нет, просто потому, что в запахе этой травы есть что-то материнское, не слишком молодое, понимаете? Что-то закаленное, здоровое, надежное, точно как мать. Жена школьного учителя всегда клала ее к своим носовым платкам. И вы могли бы положить этот букетик к вашим, мистерис Блайт. Мне не нравятся покупные ароматы, но благоухание этой травы сочетается со всем, что принадлежит настоящей леди». Энн без особого восторга отнеслась к идее обложить ее клумбы ракушками. Как украшение, они поначалу не показались ей привлекательными. Но она ни в коем случае не хотела обидеть капитана Джима, а потому изобразила те чувства, которых на самом деле не испытывала, и сердечно поблагодарила его. Но когда капитан Джим с гордостью показал ей выложенный вокруг каждой клумбы ободок из больших молочно-белых раковин, Энн, к своему удивлению, обнаружила, что результат его трудов ей нравится. На городском газоне и даже в палисадниках Глена они выглядели бы странно. Но здесь, на берегу моря, в старом саду маленького дома мечты, им было самое место. «Они действительно выглядят замечательно», — сказала Энн искренне. «Жена школьного учителя всегда обкладывала ракушками свои клумбы», — заметил капитан Джим. «Она была мастерица выращивать цветы. Она смотрела на них и прикасалась к ним. Прикасалась вот так, и они росли без удержу. У некоторых людей есть такой дар. Я думаю, что у вас, мистерис Блайт, он тоже есть». «О, я не знаю, но я люблю мой сад и люблю работать в нем. Возиться со всем зеленым, растущим, каждый день замечать, как появляются прелестные новые побеги. Мне кажется, это почти то же, что участвовать в сотворении мира. Сейчас мой сад как вера, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но потерпите немного». «Я изумляюсь каждый раз, когда смотрю на маленькие сморщенные бурые семена и вспоминаю о спрятанных в них радугах. Когда я размышляю об этих семенах, мне совсем не трудно верить, что наши души будут жить в других мирах. Ведь и вы едва ли поверили бы, что есть какая-то жизнь в этих крошечных семенах. Некоторые из них не больше песчинки, не говоря уже о цвете и запахе. Если бы не видели собственными глазами чудо их прорастания, не правда ли?» Энн, которая отсчитывала дни, как серебряные бусины на четках, не могла теперь совершать дальние прогулки к маяку и в деревню. Но мисс Корнелли и капитан Джим очень часто наведывались в маленький домик. Для Энн и Гилберта мисс Корнелли неизменно оставалась источником вечной радости. После каждого ее визита они смеялись до упаду над ее речами, когда капитану Джиму и ей случалось одновременно посетить маленький домик, послушать их беседу было настоящим развлечением. Они постоянно вели словесную войну, она нападая, он защищаясь. Энн однажды упрекнула капитана Джима в том, что он поддразнивает мисс Корнелию. «О, я очень люблю завести ее, мистерис Блайт», – засмеялся не раскаявшийся грешник. «Это лучшее из всех развлечений, какие есть у меня в жизни. Язык у нее острее бритвы, а вы и этот славный малый доктор, слушая ее, получаете не меньше удовольствия, чем я». В другой раз капитан Джим принес Энн букетик перелесок. Влажный ароматный воздух приморского весеннего вечера наполнял сад. Вдоль кромки моря стелился молочно-белый туман. Низко висящий над ним месяц почти касался его. А вдали, над деревней, радостно серебрились звезды. За гаванью сонно и сладко звонил церковный колокол. Мелодичный звон плыл в сумраке, сливаясь с приглушенным стоном весеннего моря. Перелески капитана Джима внесли последний завершающий штрих в чарующую картину этого вечера. «Я не видела их этой весной, а мне их так не хватало», — сказала Энн, пряча лицо в цветах. «Их не найти возле берега, они растут только вон там, на пустошах за Гленом. Я сегодня предпринял небольшой поход в страну досуга и отыскал их для вас. Думаю, больше мы их этой весной уже не увидим. Они почти отцвели». «Как вы добры и внимательны, капитан Джим! Никто, кроме вас, даже Гилберт!» Энн укоризненно покачала головой, взглянув на мужа. «Не вспомнил, что мне всегда весной очень хотелось перелесок». «Да у меня, мистерис Блайт, было и другое дело на тех пустошах. Я хотел отнести немного форели мистеру Хауэрду. Он любит иногда поесть рыбки, а это единственное, что я могу сделать для него в благодарность за услугу, которую он оказал мне однажды. Я провел весь день в беседах с ним. Он любит поговорить со мной, хотя он очень образованный человек, а я всего лишь невежественный старый моряк. Мистер Хауэрд из тех людей, которым необходимо поговорить, иначе они несчастны. А слушателей тут у него маловато. В Глене все стараются избегать его, так как думают, что он безбожник. На самом деле он не зашел так далеко, да и мало кто заходит, я думаю, но его, пожалуй, можно назвать еретиком. Ересь – грех, но еретики ужасно интересные люди. Они просто вроде как заблудились в поисках Бога, полагая, что его очень трудно отыскать, хотя это совсем не так. И мне кажется, что большинство из них ощупью все же находят путь к нему спустя какое-то время. Не думаю, что если я выслушаю аргументы мистера Хауэрда, это причинит мне много вреда. Я верю в то, во что меня научили верить в детстве. Это избавляет от множества хлопот, а стержень всей веры – Бог добр. Беда мистера Хауэрда в том, что он малость, слишком умен. Он думает, что непременно должен жить этим своим умом. И что интереснее пробивать новый путь к небесам, чем брести старой колеей, какой бредут обыкновенные невежественные люди. Но все же когда-нибудь он благополучно попадет туда, и тогда посмеется над собой. «Начать с того, что мистер Хауэрд был методистом», сказала мисс Корнелия, так, словно подразумевала, что от этого ему было совсем недалеко до ереси. «Знаете, Корнелия, заметил капитан Джим очень серьезно. «Я часто думаю, что не будь я пресвитерианином, я был бы методистом». «Если бы вы не были пресвитерианином, не имело бы большого значения, кем именно вы бы были. Кстати, о ересе, доктор, я принесла назад эту книгу, которую вы дали мне почитать. «Естественное право в духовном мире». Я одолела не больше трети. Я могу читать разумные вещи и могу читать вздор. Но эта книга ни то, ни другое. В некоторых кругах ее действительно считают в какой-то степени еретическим сочинением, признал Гилберт. Но я предупреждал вас, мисс Корнелли, об этом, прежде чем вы взяли ее. О, я не имела бы ничего против, если б она была просто еретической. Я могу вынести чужую греховность, но я не выношу ничьей глупости, заявила мисс Корнелия спокойно и давая понять всем своим видом, что сказала все, что можно было сказать о естественном праве. Кстати, о книгах. Безумная любовь все-таки кончилась 2 недели назад, заметил капитан Джим задумчиво. Она растянулась на 103 главы. Как только они поженились, книжка тут же и кончилась. Так что, я полагаю, все их неприятности остались позади. Очень приятно, что так происходит хотя бы в книжках, не правда ли? Даже если это и не так везде, кроме книжек. «Никогда не читаю романов», – отрезала мисс Корнелия. «Вы не слышали, капитан Джим? Как там сегодня Джорди Рассел?» «Слышал. Я зашел повидать его по пути домой. Он быстро поправляется, но хлопот у него, как всегда, полон рот. Бедняга! Конечно, ему вечно приходится расхлебывать кашу, которую он сам заварил. Но не думаю, что от сознания собственной вины расхлебывать ее легче». «Он ужасный пессимист», – заметила мисс Корнелия. «Ну нет, он не то чтобы пессимист, Корнелия, а просто никогда не находит ничего такого, что устраивало бы его». «Разве это не типичный пессимист?» «Нет-нет, пессимист – это тот, кто и не надеется найти что-либо, что будет его устраивать. Так далеко Джорди пока не зашел. Вы, Джим Бойд, нашли бы, за что похвалить самого дьявола. Что ж, вы наверняка слышали историю о старухе, сказавшей, что он отличается упрямством, упорством в достижении цели. Но нет, Корнелия, ничего хорошего сказать о дьяволе я не могу». «Доверите ли вы в него вообще?» – строго спросила его мисс Корнелия. «Как можете вы спрашивать об этом, Корнелия, когда знаете, какой я образцовый пресвитерианин? Как может пресвитерианин обойтись без дьявола?» «Так вы верите?» – настаивала мисс Корнелия. Капитан Джим неожиданно сделался очень серьезен. «Я верю в существование того, что священник однажды, я сам это слышал, назвал пагубной, могучей и разумной силой зла, действующей в мире», – торжественно произнес он. «Я верю в ее существование, Корнелия. Вы можете называть ее дьяволом или первопричиной зла, или любым другим именем, какое вам нравится. Эта сила существует, и все безбожники и еретики на свете не могут доказать, что ее нет, как не могут доказать, что нет Бога. Но заметьте, Корнелия, я верю и в то, что в конце концов она потерпит сокрушительное поражение». «Я ожидаю, что так и будет», – сказала мисс Корнелия без особой надежды в голосе. «Но раз уж мы заговорили о дьяволе, я уверена, что Билли Бут одержим им в настоящее время. Вы слышали о последней выходке Билли?» «Нет. Что за выходка?» «Он взял и сжег новый коричневый костюм своей жены. которые она купила в Шарлоттауне за $25, сжег потому, что, по его словам, все мужчины смотрели на нее со слишком явным восхищением, когда она в первый раз появилась в этом костюме в церкви. Но чего же еще ожидать от мужчины? Мистерис Бут действительно очень красива, а коричневый цвет ей особенно к лицу, задумчиво проронил капитан Джим. Разве это основание для того, чтобы сунуть ее новый костюм в кухонную плиту? Билли Бут – ревнивый дурак и отравляет жизнь своей жене. Она целую неделю плакала о своем костюме. «Ах, Энн, душенька, как я хотела бы уметь писать, как вы! Я бы разнесла в пух и прах некоторых здешних мужчин, поверьте мне!» «Эти Буты все немного странные», – заметил капитан Джим. Билли казался наиболее здравомыслящим из всех, пока не женился и не дал проявиться этой своей нелепой ревности. Его брат Даниэль всегда был чудаковат, выходил из себя каждые несколько дней и тогда отказывался вставать с постели, живостью подхватила мисс Корнелия. Его жене приходилось самой делать всю работу на скотном дворе, пока у него не пройдет очередной приступ раздражения. Когда он умер, люди выражали ей в письмах свое соболезнование. Если бы я написала что-нибудь, так это было бы письмо с поздравлениями. Их отец, старый Эйбрам Бут, был омерзительным старым пьянчушкой. Напился на похоронах собственной жены и все ходил, шатаясь по дому, и говорил, икая: «Я выпил немного, но чувствую себя ужасно странно. Я хорошенько ткнула его в спину моим зонтиком, когда он оказался возле меня, и это отрезвило его на то время, пока гроб с телом еще не вынесли из дома. Молодой Джонни Бут должен был вчера жениться, но не смог. Взял и подхватил где-то свинку. А ну чего же еще ожидать от мужчины? Ну каким образом он мог бы избежать заражения? Бедняга! Бедняга! Будь я Кейт Стернс, я сказала бы этому бедняге все, что я о нем думаю. Поверьте мне, не знаю, каким образом он мог бы уберечься от свинки, но знаю, что свадебный ужин был готов и что все испортится, прежде чем он выздоровеет. Такой убыток! Ему следовало переболеть свинкой в детстве. Полно, полно, Корнелия, вам не кажется, что вы немного неразумны в своих упреках? Мисс Корнелия явно сочла ниже своего достоинства реагировать на подобные вопросы, вместо ответа обратилась к Сьюзан Бейкер, сурового вида, добросердечной, пожилой, незамужней особе из Глена, которая была взята в маленький домик на несколько недель в качестве служанки. Сьюзан ходила домой в деревню навестить больную родственницу. «Как там сегодня бедная старая тетушка Мэнди?» – спросила мисс Корнелия. Сьюзан вздохнула. «Плохо, очень плохо, Корнелия. Боюсь, что скоро она, бедняжка, будет на небесах». «Не может быть, чтобы дело обстояло так уж плохо», – сочувственно воскликнула мисс Корнелия. Капитан Джим и Гилберт переглянулись, затем оба вдруг встали и вышли на крыльцо. «Бывают случаи, – заметил капитан Джим между приступами смеха, – когда грешно не смеяться. О, эти две замечательные женщины!» Глава 19. Рассвет и сумерки. В начале июня, когда песчаные дюны превратились в пунцовое великолепие цветущего шиповника, а Глен Святой Марии утопал в яблоневом цвету, в маленький домик прибыла Марила с обитым волосяной тканью и украшенным узором из медных гвоздиков черным дорожным сундуком, полвека покоившимся на чердаке зеленых крыш. Сьюзан Бейкер, которая после нескольких недель своего пребывания в маленьком домике боготворила молодую миссис Докторшу, как она называла Энн, со слепой страстью, в первое время поглядывала на Марилу с ревнивой подозрительностью. Но так как та не пыталась вмешиваться в кухонные дела и не проявляла никакого желания отстранить Сьюзан от ухода за молодой миссис Докторшей, добрая служанка примирилась с ее присутствием и рассказывала своим близким подругам в деревне, что мисс Касберт – превосходная старая леди и знает свое место. Однажды вечером, когда прозрачная чаша неба была до краев наполнена красным сиянием и малиновки оглашали золотые сумерки радостными гимнами, обращенными к первым звездам, в маленьком домике мечты вдруг поднялась суета. По телефону из Глена были вызваны и срочно прибыли доктор Дэйв и сиделка в белом чепчике. Марила шагала взад и вперед по обложенным ракушками садовым дорожкам и почти беззвучно, не шевеля губами, шептала молитвы. А Сьюзан сидела в кухне с заткнутыми ватой ушами. Из окна своего дома Лесли видела, что все окна в маленьком домике ярко освещены, и не могла уснуть. Июньская ночь была коротка, но она показалась вечностью тем, кто ждал и бодрствовал. «О, неужели это никогда не кончится?» – пробормотала Марила. Но, увидев, какие серьезные озабоченные лица у сиделки и доктора Дэйва, не осмелилась задать никаких других вопросов. «Что, если Энн?» Но Марила не могла даже думать о подобных «если». «Не говорите мне!» с чувством заявила Сьюзан, отвечая на исполненный муки взгляд Марилы, что Бог мог бы оказаться так жесток, чтобы забрать у нас нашего дорогого ягненочка, когда мы все так горячо ее любим. Он забрал других, столь же горячо любимых, хрипло отозвалась Марила. Но на рассвете, когда взошедшее солнце разорвало дымку, висевшую над дюнами, превратив ее в яркие радуги, радость пришла в маленький домик. Энн была вне опасности, и беленькая малютка с большими, как у матери, глазами лежала рядом с ней. И Гилберт, с посеревшим и осунувшимся после ночных тревог и мук лицом, спустился в кухню, чтобы сообщить новость Мариле и Сьюзан. «Слава Богу!» – с дрожью в голосе пробормотала Марила. Сьюзан встала и вынула вату из ушей. «Теперь займемся завтраком», – сказала она оживленно. «Я полагаю, что все мы не прочь поесть, попить. Передайте молодой миссис докторше, чтоб ни о чем не беспокоилась. Сьюзан у руля. Скажите ей, пусть думает только о своей малютке». Гилберт печально улыбнулся, выходя из кухни. Энн, чье бледное лицо казалось выбеленным после крещения болью, а глаза горели святой страстью материнства, не нужно было уговаривать думать о ее малютке. Ни о чем другом она и не думала. Несколько часов она вкушала счастье, столь редкостное и глубокое, что спрашивала себя, не завидуют ли ей ангелы в небесах. «Маленькая Джойс», – пробормотала она, когда в комнату вошла Марила, чтобы посмотреть на ребенка. «Мы договорились, что если родится девочка, назовем ее Джойс. Было так много тех, в честь кого нам хотелось бы назвать ее, что мы никак не могли выбрать, и в результате остановились на имени Джойс. Мы сможем называть ее Джой, для краткости. Джой – такое подходящее имя. Ах, Марила, прежде я думала, что счастлива. Теперь я знаю, что то был лишь приятный сон о счастье. А это реальность. Ты не должна так много говорить, Энн. Подожди, пока к тебе вернутся силы. — предостерегла Марила. «Вы же знаете, как мне тяжело не говорить!» — улыбнулась Энн. Сначала она была слишком слаба и слишком счастлива, чтобы заметить, что у Гилберта и сиделки очень серьезный, а у Марилы скорбный вид. Но затем так же незаметно и холодно и безжалостно, как туман, надвигающийся с моря на сушу, страх прокрался в ее сердце. Почему Гилберт не радуется? Почему он не говорит о ребенке? Почему они